Христе мир душе поспеши обрести, то грехом утружден даст покой только Он. Друг утомленный пути мира душе не найти, если Христа ты замедлишь принять, можешь навек опоздать. Ты немало блуждал и все счастье искал, всюду тьма, а не свет, там нам счастья нет. Круг утомленных путей мира душе не найти, если Христа ты замедлишь принять, можешь навек опоздать. Но души чистота для тебя у Христа, чтоб ты счастье познал, Он жестоко страдал. Друг утомленный пути Христа ты замедлишь принять, можешь навек опоздать. Друг утомленный пути мир во Христе обрети, верой Христа постарайся принять, вечное счастье познать.